Глава первая. В конце мая 45-го Райхенберг, еще недавно административный центр Рейхсгау-Судетенланд, находился на территории советской зоны оккупации. Небольшая группа офицеров Вермахта и войск СС, остатки карательного подразделения, отказалась сдаваться и совершила прорыв в сторону Баварии. Возможно, их целью было сплотить и возглавить повстанческое движение именно там, где когда-то начался взлет той Германии, последним оплотом которой они себя считали, тогда чистый символизм выбора, отчаянно демонстративный, заявлял о предельно крупной ставке. Или, если не поднять мятеж, то укрыться до поры в мифической альпийской цитадели Гиммлера, предназначенной под выжидательный схрон несломленных защитников Рейха. Они могли полагать, что фюрер спасся в Баварии. Такие слухи ходили. Или Бавария была лишь транзитом на пути в Италию, в Рим, где Ватиканская комиссия по делам беженцев снабдила бы их поддельными идентификационными документами для получения нового паспорта у Красного Креста и дальнейшего бегства уже за океан. Но возможно, что американская зона влекла большей вероятностью выжить в случае плена, между тем, как на советской стороне почти безошибочно ожидал расстрел за 1000 убитых чешских партизан. Думается, что каждый участник рейда, включая командиров, верил в первое и надеялся на второе. За 7 недель своего анабазиса, после многочисленных локальных боев сначала с красноармейцами, а затем ближе к баварской границе и с американцами, отряд уменьшился на 2/3. Бесперспективность предприятия была налицо, а потому эти еще вооруженные, но уже давно не военные, решили разделиться и дальше просто спасаться поодиночке. Группировка не досчитывалась не только убитых, по крайней мере, двое откололись от нее гораздо раньше, примерно на середине пути. За несколько месяцев до того штурмбанфюрер СС Клаус Хаас и рядовой вермахта Инга Хубер изменили свой маршрут, повернув на северо-восток, в сторону Саксонии. Неделей ранее отряд случайно вышел на американский лагерь для немецких военнопленных и вполне успешно атаковал его, убив нескольких охранников и пополнившись некоторым количеством примкнувших узников, в том числе Хубером, которого, правда, охранник успел подстрелить и серьезно ранить. Дальнейший путь тот проделал, опираясь на того, кто оказался в микронении рядом и подхватил его, на Хааса. Так, вдвоем пробираясь на север почти вслепую, буквально почти вслепую, поскольку идти было безопаснее по ночному лесу, вскоре они пересекли границу Баварии и Саксонии. Если едой сочувствующие крестьяне делились более-менее охотно, опять-таки по ночам, то взять к себе в дом раненого немецкого солдата никто не отваживался. Перочинным ножом Хаас срезал и обстрогал для Хубера палку, старался регулярно делать ему перевязку, но, конечно, не мог извлечь пулю. Хуберу становилось все хуже, и это вдвое замедляло продвижение к цели, а целью была ферма в окрестностях городка Чопоу. Там, как считал Хаас, его ждали жена и сын. Еще весной, под впечатлением от Моравско-Островской операции Красной Армии, Хаас отослал жену Вальтраут с 10-летним Антоном подальше от линии фронта. Кемниц, где жили родители жены, регулярно подвергался бомбардировкам, а вскоре после одной особенно жестокой 5 марта Вальтраут получила телеграмму о том, что дома ее родителей больше нет, и их самих тоже. На ферме под Чопоу жила пожилая чета, недавно потерявшая на фронте сына, молодого геолога, которого Хаас знал очень хорошо. Этим людям он и написал, и те с готовностью согласились приютить Вальтраут и мальчика. Однако с хозяевами Вальтраут не поладила, а весть о капитуляции истолковала так, что война окончена, и теперь ей пора домой, к мужу. И старики тщетно уговаривали ее повременить. Предупредив Хааса телеграммой, не дошедшей, Вальтраут села с Антоном на поезд до Райхенберга. Но отрезок железнодорожных путей был разбомблен. Женщине и мальчику пришлось сойти и идти пешком. Они разминулись с Хаасом буквально на день. В июне, когда Хаас и Хубер шли по Саксонии, уже набирала обороты пока несанкционированная дикая депортация судетских немцев из Чехословакии. С тем же чемоданом, с которым они в Саксонии сели на поезд, Вальтраут и Антон проделали обратный путь пешком до самой границы. В Кемнице они поселились у сестры Вальтраут, недавно овдовевшей и оставшейся с двумя детьми на руках. Когда Хаас наконец-то за полночь постучался к хозяевам фермы, его ждал удар, с которым не выдерживало сравнения ничто из пережитого им за последний месяц. Жены и сына не просто не было на ферме. От них с самого отбытия не поступало вестей. Теперь Хаасу предстояла дорога назад на восток, в город, из которого он месяц назад вырвался и от которого удалялся все это время страшной ценой. Хуберу стало совсем плохо. Он впал в забытье. Хозяева раздели его, положили в постель, наскоро обработали рану. Ему требовался врач, но где найдешь врача? Многие жители ушли с американскими войсками, когда те несколькими днями ранее оставили Саксонию, которая перешла под контроль Советского Союза. Решено было обратиться к русскому гарнизонному врачу, Хубера же выдать за сына хозяев, который якобы прятался от призыва и был случайно подстрелен американским солдатом. Однако на рассвете, когда хозяин собрался идти в гарнизон, Хубер был уже мертв. Из спальни, где еще лежало на кровати тело Хубера, в горницу, где, сидя за столом, Хаас пытался хотя бы внешне не поддаваться истерике, хозяйка вынесла тщательно сложенную вермахтовскую форму. Муж слышал, что членов эсэсовских подразделений, попадись они советскому патрулю, сразу пускают в расход. Гражданская одежда без гражданских документов немногим менее подозрительна, да и у хозяина костюмная пара с рубашкой всего одна. Хаас и сам понимал, что шанс повстречать патруль по мере движения на восток растет в геометрической прогрессии. Если ему суждена эта встреча раньше, чем он достигнет Райхенберга, лучше, чтобы на нем была униформа рядового вермахта. Старики смотрели в пол, хозяйка покачала головой. Нет, они не хотят хоронить еще одного молодого солдата. Пусть мальчик будет погребен в выходном костюме их сына. Хозяйка отпарила оба фото из солдатской книжки Хубера и с удостоверения штурмбанфюрера СС и вклеила в первую фотографию из второго. Документы Хубера были кое-где запачканы кровью. Хубер почти годился Хаасу в сыновья, и Хаас, надрезав палец, закапал кровью дату рождения. Хубер был немного шире и ниже, но рукава Хаас закатал, а по заправленным в сапоги бриджам не видно было, что те коротки. В графе «цвет глаз» у Хубера значился голубой, но для серых глаз Хааса это подходило, как и неопределенные светлые о волосах. Графа «рост» вызывала затруднения, но Хаас аккуратно соскоблил перочинным ножом одну цифру и заменил другой. Графа «гражданская профессия» пустовала, если не считать сделанного карандашом прочерка. Вероятно, Хубера призвали со студенческой скамьи. Так или иначе, он, по-видимому, не успел обзавестись профессией. И Хаас указал ту, которую получил задолго до вступления в СС. Геолог. Вечером на девятый день, придя домой после панихиды, Антонина с матерью не стали зажигать в своей комнате верхний свет, только торшер. Каждая села на свою кровать, и так, друг против друга, они сидели в молчании минут 10. Антонина поджав ноги, а мать поставив их плотно сжатыми на прикроватный коврик. «Скажи, ты что-нибудь помнишь из нашей первой поездки на Байкал? Тебе ведь тогда было 12». «Конечно. Немного, но помню. Помню, как мы идем на моторке вдоль берега, и вдруг за поворотом на фоне синего неба Шаман-скала. И тут мне брызги прямо в лицо летят, и я начинаю хохотать, сама не понимая почему. И папа такой довольный. Он-то ведь понял, что это от счастья. Помню синее небо и синие горы над водой. Поселок помню, но хуже. Хужир. Вот как он называется. Папа пытался болтать с рыбаками. Там был рыбзавод. Папа и упросил тогда одного из них провести нас на моторке к мысу. Видишь, как много ты помнишь. А святой нос? Как ты рвалась познакомиться с нерпами? Еще бы. Папа меня урезонивал. Говорил, что они очень устали и отдыхают. А как в следующем году на Арон ездили? Горы там такие суровые. Кадар. Папа столько лет мечтал их увидеть, а выбрались мы туда в наше последнее лето перед Москвой. Мне больше Саяны нравились. Тункинская долина. А подмосковные обители вспоминаешь? Да. Бобренёв монастырь, например. Засимову пустынь. Тебе понравилась надвратная церковь, помнишь? Помню. И что сам монастырь такой маленький, бедный, сирый. Все они тогда были сирыми. У меня всякий раз подступали слезы. Папа за тебя переживал. Мне кажется, он не понимал до конца, зачем тебе это. Зачем смотреть на то, что причиняет боль? Я об этом тогда не задумывалась. Для меня все это была просто красивая старина. А вот Лавра совсем не понравилась. Там была толчия. И мы отбились от папы, помнишь? Ты все высматривала его берет. Да-да-да. А ты боялась, что его примут за шпиона из-за акцента и того, что он постоянно щелкает аппаратом. Они засмеялись через неловкость и с облегчением. Я чаще всего вспоминаю Высоцкий и Введенский монастыри в Серпухове. Правда, не во время наших поездок с тобой и твоим папой, а как посещала их еще с матерью, когда их только-только позакрывали. Потом Иосифа Волоцкий. Уж очень живописно он расположен на двух озерах. Странно, помню лица тех детдомовских мальчиков, которым папа давал поснимать. С 1922 по 1989 год в монастырских корпусах располагался детский дом. И я их помню, но все-таки чаще вспоминаю Бобренёв, особенно дорогу туда от Коломны, вдоль поля. Я даже с открытыми глазами могу увидеть, как папа стоит впереди на тропинке, ждет нас и улыбается. Мать беззвучно заплакала, но Антонина, взгляд ее широко раскрытых глаз как будто остановился, видела не ее. Она с ее фотографической памятью действительно видела в этот миг отца, стоящего на фоне бледной голубизны окоема в полоборота и улыбающегося из-под ладони. «Он всегда так быстро ходил», — продолжала она. «И никогда ведь нас не торопил. Стоял и улыбался. Может быть, ему нравилось ждать?» С этого места одна уже не могла говорить, а другая — слушать. Сколько-то минут обе плакали. Мать все так же беззвучно, Антонина отрывисто всхлипывая. Она прекратила первая, резко, и когда заговорила после недолгой паузы, ее голос был глуховат, но ровен. «Я хочу написать о папе. У него ведь незаурядная судьба. И я хочу, чтобы о нем прочитали на его родине, допустим, опубликовать сначала в «Науке и жизни», а потом в каком-нибудь ГДРовском журнале. И я перевела бы сама». «Да? Вот было бы хорошо. Сам он не позволил бы». «Жаль, нельзя написать о том, что он крестился незадолго до смерти». «Тебе правда жаль?» Удивление матери не обидело Антонину. Мать всегда вела себя так, чтобы муж и дочь не сомневались. Ее вера, дело ее сугубо личное. Ни того, ни другую она не старалась обратить, воцерковить, но что-то происходило без ее усилий, не только с первым, но и со второй. Проснувшись в воскресенье, школьница Тоня никогда не заставала маму дома. Та вставала и уходила засветло, по хозяйственным делам, и действительно возвращалась всегда с батоном хлеба или головкой сыра, или с чем-то подобным. К окончанию школы Тоня уже догадывалась, что это за хозяйственные дела, но понимала также, чем грозит здесь ее излишняя доверительность в разговорах с товарищами и товарищами. А мать знала и о том, что та догадывается, и о том, что понимает, и была безмолвно благодарна. О религии Антонина говорила за всю жизнь дважды, оба раза с отцом. Вопрос, вырвавшийся у матери и саму ее смутивший, подразумевал другое. «Тебе правда не все равно, что он крестился?» И Антонина ответила по существу, отчасти ради того, чтобы мать это услышала. «Ты не представляешь, как для меня важно, что папа под конец исповедовался и причастился. Да, сама я никогда не исповедовалась и не причащалась, но папа... Я всегда считала его таким спокойным, самым спокойным человеком на свете. И только когда он уже болел, у меня как пелена с глаз упала. Я увидела, что он никогда, даже на минуту, не бывает по-настоящему спокоен. Поэтому для меня так важно, что Бог, или просто вера, я не знаю, как это происходит. Никто не знает. А ведь я тоже молилась, чтобы хотя бы в последние часы увидеть, наконец, его успокоенным. И мы увидели. Правда?